Когда мы пересеклись, то я был сильно удивлен. Нам действительно встретились маги, их было 11 человек. Один огромный мужик, звероватого вида, в толстых и на вид очень тяжелых доспехах, что прикрывали торс, предплечья и ноги выше колена. На передней части голени были металлические щитки, приделанные ремешками, прямо поверх сапог. Сидел он на большом, очень большом жеребце, хотя, другой бы и не выдержал его веса скорее всего. Мне показалось, что он реально квадратный, ведь размах плеч был очень внушительный. Таких людей в этом мире я еще не видел. На нем также была одежда красных тонов, но не плащ, а лишь рубаха, что выглядывало из-под доспеха на торсе и ворота все того же доспеха. Сбоку, чуть позади седла, в специальном креплении, лежала, да скорее всего секира, если я ничего не путаю из своих воспоминаний. Весь его вид говорил о том, что он крайне чем-то недоволен и хотел бы быть в другом месте, но ему надо быть тут. Позади него, парами ехали молодые люди, на вид от 16 до 20 лет, и вот они были, как полагается, в ярких плащах, но цвет тот имели смешанный. Основная часть плаща была красной, но вот воротники и отвороты ниже, как и отворот рукава, были разных цветов. У кого-то белый, у кого-то синий, а троица парней была вообще с родовыми элементами плащей. На груди каждого были какие-то или артефакты, или знаки отличия, даже не могу определить точнее, пока не изучу поближе, но тем не менее, это было нечто важное. А каждого из них был подшит свой значок-артефакт, а то и несколько. Лица были уставшие и довольно безразличные к происходящему. Среди них немного выделялся очень странный парень, который нелепо улыбался, глядя вокруг сквозь растрепанные черные волосы, что, спадая спереди, почти закрывали ему обзор. Лишь его плащ был дополнен черными элементами. Мы с Эриком, от греха подальше, прижались к правому краю дороги, чтобы и самим в траву не сойти и не особо мешать делегации. Я бы с удовольствием с ними поболтал, ведь меня начало раздирать любопытство, кто это и куда направляются, а там, глядишь, и еще чего интересного узнаю. Но если разговор не завяжется, то, пожалуй, настаивать не буду, ну его, но попытку сделать обязан. Но меня опередил странно улыбающийся парень. «Привет», странно растянул он слово, а его улыбка стала еще шире. Он даже чуть притормозил коня, хотя остальные не собирались притормаживать. Я также коснулся плеча Эрика, чтобы тот сбавил ход. При этом у меня появилось неприятное чувство. Что-то ненормальное было в этом парне. «Приветствую, уважаемые маги», кивнул ему, но обращаясь с рука всем. «Ты видел здесь демонов?» Тут же спросил он. «Нет, их здесь точно нет. Я бы знал», как-то немного неуверенно произнес я. Меня немного напрягала ситуация, особенно то, что я не особо понимал, как стоит себя вести и что говорить. Вроде бы все маги, до этого встреченные мной, в общем и целом, были обычные люди, со своими достоинствами и недостатками, но общение проходило как надо. А кто это такие и как стоит вести себя именно с этой странной группой, я не знал. «Крон», рявкнул главный, «заткни пасть и не отставай, я не хочу из-за тебя задержаться ни на секунду дольше, чем это потребуется. Это последнее предупреждение, но по регламенту, мы должны опрашивать всех встречных на пути. Ты тупой, если бы они встретили демона, то сразу бы сдохли. Два куска дерьма, которые возомнили себя воином и магом. Демоны бы их порвали в одну секунду. Хотя нет, не порвали бы, он бы сами сдохли от страха. Еще раз заставишь меня что-то тебе объяснять, и у нас будет самая веселая тренировка в твоей жизни. Ты меня понял?» После этих слов, большая часть молодых людей улыбнулась или всхлипнула от смешка. «Да, учитель, но я доложу о всех неопрошенных куратору. Да хоть гранд-магистру пожалуйся, мне похер». И на этом все. Они продолжили свой путь, снова став грустными и молчаливыми. Отъехав метров на 100, я решил спросить у Эрика, нормально ли то, как к нам отнеслись. «Не знаю, господин, этим магии центральных кругов, если вообще не из самой столицы, а как говорил наш сотник, вспоминая свои поездки в столицу, там вам не тут, что бы это ни значило. Единственное, что нам говорили десятники, сотник не горел желанием еще хоть раз посещать столицу, говоря, что нечего равнять нас и их. Большего я не слышал, и как у вас магов заведено, я не знаю. Но если что, готов первым принять удар на себя, не сомневайтесь». «Да понял я уже, героизм твой не ведает преград», сказал с усмешкой, на что парень немного обиженно фыркнул, так что я не должен был этого заметить. Дальнейшая дорога была однообразной. не происходило вообще ничего, что стоило бы внимания. Сделав небольшой крюк, заехали за мылом, попутно узнал, нужно ли кого подлечить, но таковых не оказалось. Мне отдали последнюю выручку за мясо и дали с собой полкило вяленого, в очередной раз уточнив, можно ли, по особым событиям, взять немного для себя, на что получили все тот же ответ, что да, можно. Торговать без меня, снова отказались и с этим ничего видимо не поделать. Порадовало то, что левада для животных увеличилась в пару раз, ведь животных становилось все больше. На ночь останавливаться там не стали, я все так же опасался пересекаться с верхоулами. В город прибыли в запланированный день, в очередной раз убедившись, что приписки на карте довольно точны, если учитывать, что расстояние было указано в днях пути стандартной поездки на лошади шагом, что было удобнее всего для торговцев. Я уже знал, что карты бывают с другими приписками, например, для езды галопом, но такими практически никто не пользуется. В этот раз передо мной раскинулся совсем другой город, нежели виденный раньше. По большей части он находился на возвышенности, небольшой, но тем не менее. Одна из стен, далеко впереди, касалась берега озера и имела каменную пристань. Стена была целиком из камня и выстроена в три этажа. Тут, как и у Аверхаулов, имелись постройки, в которых жили нищие и другие, находясь с внешних сторон от города, но отличие здесь все же было. Неказистых построек из дерева или вообще откровенных сарайчиков было огромное множество. Я бы сказал, тут был свой район, минимум на 1000 домов. При этом, данные строения были в отдалении от дороги и ворот в стене. Скорее всего, им запрещают строиться ближе. Сам город, навскидку, был заметно больше предыдущего. Возможно, ошибусь, но один диаметр городской стены, как бы не вдвое больше. На воротах стояла стража, и вид имела более презентабельный, чем бывшие сослуживцы Эрика. Нет, люди точно такие же, но экипировка все же немного отличалась в лучшую сторону, хоть и не кардинально. Скорее, отличия были качественные. Мы уже было собирались просто, как всегда, въехать через главные ворота, как нас остановили. Меня это хоть и удивило, но волноваться не заставило. «Приветствую, господин Мак, извиняюсь, но я должен уточнить, вы впервые посещаете наш город?» — вежливо обратился страж, лет 30 на вид. «Да, что-то не так?» — спрашиваю с невозмутимым видом. «Нет, все в порядке. Но правящий у нас Мак установил правило, что каждый Мак, въезжающий или покидающий город, должен отметиться у стражи или в управе лично. Нам будет достаточно вашего полного имени. Еще раз извиняюсь за неудобство. Все нормально, я Аристарх Воронер. Желаете указать направление и уровень силы? Это обязательно?» «Нет, просто рекомендация. Тогда остановимся на имени. Как вам угодно». Далее нас пропустили, и мы продолжили двигаться в сторону центра. Спустя пару сотни метров, нам попалась какая-то таверна, где мы и заночевали, ничего более не успев в этот день. Глава 18. Проснувшись утром, не сразу понял, где это я. Спустя долгую минуту пришло понимание, что я не в замке. Хотел встать тихо, чтобы не будить Эрика, но тот проснулся от моего шороха и также начал вставать. В этот раз со мной не было Изика. Он по какой-то причине решил остаться со своей стаей, иначе бы мы точно проснулись на рассвете под его бодрую трель. Номер у нас был на двоих, и в нем было все довольно аскетично. Две одноместные кровати, два стула, один стол и один шкаф. У двери была вешалка для верхней одежды. Еще одна особенность, которую я сейчас вспомнил: разуются только, ложась в кровать. Не знаю почему так, особенно учитывая уровень грязи на улице, было бы лучше оставлять обувь на входе, но как есть так есть. Спускались с третьего этажа молча, укутавшись в плащи. Здание каменное, в четыре этажа и очень холодное. А ведь этой ночью было довольно прохладно, и тонкое, однослойное окно не могло сберечь остатки тепла в номере. Мне стало любопытно, как же отапливается в зимний период здание, и потому я задал этот вопрос мужчине, дежурившему на первом этаже, в столовой. Тут было подобие ресепшена, где и восседал довольно полный мужчина. Он выслушивал заказ или предлагал номера, затем громко кричал в небольшое окошко позади, и если надо было проводить в номер, то тут же выбегала девчушка и вела куда следует. Если же требовалась еда, то он дожидался крика в ответ о том, что заказ принят. Перед любым из этих действий брал оплату вперед. «А как отапливается здание зимой?» — спросил я, приблизившись к мужчине. «Да как и везде, наверное, господин бедующий маг, не совсем поняв суть вопроса, ответил он, но после уточнения, все же пояснил. В подвале здоровенная такая печь, вот там огонь разводим, а дым и жар идут по трубам вверх, неровно, а как-то по-хитрому там вьются. Вот эти трубы идут в стенах здания, стены греются и в номерах тепло. Я не строитель, всех тонкостей не знаю, если что, спасибо, тогда нам завтрак на двоих. Решил не акцентировать внимание на фазе будущий маг. Каша из овощей, жареные яйца и вчерашняя лепешка подойдут? Да, вполне, и ягодный отвар, будьте добры, вежливо добавил к списку. Это можно, с вас 25 медью, уважаемый. Цены на порядок дороже, чем в соседнем, внешнем круге, но есть собственный сухпай, уже надоело. Да и не такая уж и большая сумма для маня, чтобы отказываться. Еда была сносная, но все же лучше опостылевших фруктов и сухого мяса. Как оказалось, Эрик за дополнительную плату устроил лошадь в конюшню, что тут присутствовало. Затем сам лично перенес все ценное в отдельную комнатку рядом с денником, от которой ему выдали ключ. После завтрака я решил сперва подзаработать, а потому мы с Эриком отправились на торговую площадь, узнав предварительно направление, куда ехать. Народу было еще мало, а потому, оставив парня охранять товар и отвечать на вопросы по поводу цен, что мы обсудили еще в дороге, решил быстро сбегать к ближайшему кузнецу. Суть в том, что не одним мылом и фруктом я хотел торговать, но избыть излишки демонического металла, оставив себе столько, чтобы хватило на новый меч для моего телохранителя-помощника. Не думаю, что тут есть целый магазин с демоническим железом, а вот кузнец должен быть в курсе дел. Уважаемый, не подскажите, где ближайшая кузня? Спросил первого попавшегося прохожего, на краю площади. Ой, отстань, шкет, ответил он не глядя. Вы ничего не путаете, уважаемый? Спросил строго, выделив последнее слово. Тебе по шее дать? Резко оборачивается он, быстро проведя по мне взглядом, немного бледнеет и тут же расплывается в нервной улыбке. Простите, господин будущий маг, не признал сразу, кузнец вам нужен, так вон по той улице до конца, направо и второй поворот налево, а там не пропустите. Ну все, мне пора, еще раз извиняюсь, и быстро свалил. Мда, у Аверхаулов, видимо, другие порядки, и этот человек извинялся бы явно на коленях. Теперь вопрос, в этом городе власть слишком добрая или Аверхаулы жестят сверх меры? Все познается в сравнении, рано или поздно у меня слоится полная картина о том, какие порядки царят в том месте, куда я попал. Радует лишь то, что не остался нищим пацаном на улице. А почему так все сложилось, надеюсь, узнаю рано или поздно. Не успел добежать до конца улицы, как на перекрестке меня окликнули два стража. Стой! Подойдя, посмотрели на перстень и извинились за остановку. С их слов, господа маги не бегают, вместо них бегают посыльные, а потому они подумали, что я воришка, умыкнувший плащ у господ и теперь бегущий его сбывать. Но вот перстень такой, видимо, не подделать, а потому они мало того, что поверили, так еще и извинились. Вот и еще одно отличие крайних кругов к более центральным. Доброго вам утра, поздоровался с кузнецом, что закидывал уголь в печь. И тебе не хворать, ваше колдунство. Купит что изволите, молодой господин? Ну не совсем, мне бы наоборот продать, ну или оценить для последующей продажи. Золото и усиленное магией оружие точно не возьму, помотал он бородатой головой. А почему? Мне стало любопытно. За хозяйское золото мне голову открутит, да и нет у меня столько, а магическое железо и вовсе бесполезное. За перепродажу снова без головы останусь, а не переплавить, не перековать не выйдет, пока маги не снимут или она сам не зачахнет со временем. Зато потом, это будет совсем обычный, ну пусть будет меч, а купить придется по десятикратной цене. В общем и целом, смысла нет никакого, а рисков куча. Все это он говорил, не будучи еще занятым, ведь пока угля набросал, пока печь разжег, был не особо занят, но после. Он стоял и всем своим видом показывал, что мне надо поторапливаться и не отвлекать человека от работы. Тянуть не стал и достал из рюкзака небольшой нож в кожаных ножнах, который и протянул кузнецу. Тот вынул лезвие из ножен, внимательно посмотрел, затем поднес поближе к глазам. Попробовал поскрести ногтем, но ничего не вышло. Взял что-то похожее на напильник и провел по кромке, поднял удивленный взгляд и быстро вернул. Если это шутка или какая-то проверка, то я в этом не участвую. Берите свой нож и идите отсюда, господин маг. Передайте своему отцу, что я честный кузнец и с подобным связываться не намерен. «Всего хорошего вам и вашему роду», — быстро проговорил он, подняв зачем-то руки. «Я сирота, и какого отца ты имел в виду?» «Не имею понятия», — абсолютно серьезно отвечаю ему. «Да, маг сирота, которого еще не приняли ни в один род, который разгуливает с демонической сталью в сумке. Очень правдоподобно. Я бы очень попросил вас уйти, господин». «Ладно, последний вопрос, сколько он может стоить?» Киваю на нож. «Да мне почем знать. Простолюдинам запрещено владеть демонической сталью, как и торговать ею. Мой максимум – перековать. Но там не работа, а одно мучение, его же хрен расплавишь, а потом хрен скуешь как надо. Она же ни огня, ни молота не боится. Господин Скорт РБД-1 как-то раз попросил для него перековать меч, так я 2 недели мучился, пока работу выполнил. Ну хоть примерную цену назови. Ну если просто сталь, то вес на 2 умножай и бери золотом. А если там свойства какие особые, то точно не на 2 умножать надо, но то мне неведомо сильно. А где продать это можно, не подскажешь. Так лавка есть, у родни господина Скорта. Младшая века их, как раз всяким разным и торгует. Получив адрес, если можно так назвать, то описание, как туда добраться, пошел назад на площадь. Там-то и была эта лавка, на первом этаже здания, что опоясывала торговую площадь. Всего-то надо было обсчитать нужный дом от главного проспекта, по которому мы въехали в город, ну или просто прочесть название. Если ты мне врешь, и твой господин в ближайшее время не объявится, ты будешь очень долго и мучительно умирать, ты меня понял? Орал на Эрика какой-то мужик, лет 50 на вид. Орал не абы кто, а маг, это было видно хорошо, по его одежде, само собой красный. Пара стражей, которые его зачем-то сопровождали, будто он не мог справиться с простым человеком сам, сейчас обступили Эрика, достав мечи из ножен. «Господин Аристарх!» — крикнул мне парень, явно выдохнув, завидев меня на площади. «Ну его можно понять, перед ним маг, который от него что-то требует, а парню ему и ответить нормально нельзя, потому что кара последует незамедлительно. Этот паренек твой господин?» — с усмешкой спросил маг. Эрик на это лишь посмотрел в ответ из-под лобья, но тут же отвел озлобленный взгляд, чтобы это не стало поводом. «Да, я Аристарх Воронер, с кем имею честь общаться?» Сделав максимально невозмутимый вид, спросил я. «Я сын главы города, а твой слуга отказывается дать мне этот фрукт. Я могу казнить его на месте при желании», с надменным видом произнес мужчина. «Эта телега и все ее содержимое, моя личная собственность. А этот, как вы выразились, слуга, под клятвой верности тоже по сути моя собственность. А вы, уважаемый, грозили убийством одной моей собственности, за то, что он не позволил, без моего одобрения, присвоить вам другую мою собственность. По закону, я могу прямо сейчас направить письмо в столицу с просьбой разобраться в ситуации и ваших помыслах. Возможно, добьюсь возможности использовать артефакт правды, с помощью которого вам могут задать и другие неудобные для вас вопросы. И как мы поступим? Про артефакт я выдумал на ходу, но вот все остальное было правдой. Об этом я читал в своде правил для магов, а потому был полностью уверен в своих словах. Судя по лицу собеседника, все эти правила знал и он, но, видимо, решил надавить авторитетом или же уже по привычке, имея свой кусочек власти и вседозволенности в этом городе. Далее предположу, что в его голове сыграла схема, где я четко и сразу процитировал закон и предупредил о последствиях и артефакте, отделяющем ложь. Так вот, он мог подумать, что я знаю наверняка об артефакте, или же такой существует на самом деле и о нем знает и собеседник. Подобное развитие событий ему не понравилось, но из ситуации надо как-то выходить. «Почем?» – брезгливо кивнул он на корзины. «По золотому за каждый фрукт, покерфейс. А не слишком ли ты загнул, парень?» «Ну-у-у, наверное, да. Можно и по 5 за каждый магический фрукт. Думаю, они не на каждом шагу растут, особенно в такой глуши. Очередная удочка заброшена, где я сделал ставку на то, что человек из более центрального круга будет наглее местных и все считать здесь глушью. Собственно, это я и слышал от тех, кто бывал в более центральных кругах. Если он окажется не магический, то уже я напишу письмо об обмане и мошенничестве, понял, а твои родители тебя знатно накажут и отучат врать и спорить со старшими. Целая телега магических фруктов, как же, ты, парень, сам себя переиграл, кажется», с победной улыбкой произнес маг. Но и в этой ситуации я просто молча протянул ему первый попавшийся фрукт. Тот взял, откусил, прожевал, и его глаза начали расширяться. «Возьму оптом», — по 2 золотых. Беру все, что есть. Идет, ну-у-у, начал я, будучи еще под неприятным впечатлением от разговора. Ой, ну повздорили, с кем не бывает. Готов принести извинения. Давай договариваться, сейчас слуга принесет деньги, а мы пока пересчитаем, сколько там осталось еще. А есть, кстати, еще, так нет, стоп, такие серьезные дела, стоит обсуждать напрямую. Твои родители в городе, где они остановились? Давай сходим, и я лично их приглашу в нашу башню, где они смогут пожить с комфортом, а мы в это время обсудим. Очень благотворное сотрудничество. Ну, не томи, парень, не молчи. Я в этот город прибыл один и касаемо этих фруктов, дела веду лично, решив, что если маг узнает, что я сирота, то могу и не покинуть этого города. Маловероятно, конечно, но лучше поберечься. Пусть лучше думает, что кто-то из центральных кругов отправил отпрыска расширять торговую сеть. Хм, ни секунду задумался мужчина. Тогда я приглашаю в гости тебя, будущий охотник на демонов. Поехали, там все и обсудим как следует. Как же иногда удобно быть 10-летним парнем, и все думают, что тебя можно расположить к себе подобными фразами. Вполне возможно, на этом можно будет еще отлично сыграть. А потому включаем наивного парня и соглашаемся. Это будет даже забавно. Глава 19. Ну вот твои покои, на время пребывания в нашем городе. А если что-то необходимо, скажи любому слуге, и все тотчас будет исполнено, сказал мужчина, показывая помещение, которое мне предоставили. В ней было практически все для комфортной жизни. Отдельная уборная, гостиная и спальная. С ванной только не повезло, но по желанию, сюда принесут огромную бадью и наберут туда воды. Далее придется подождать десяток минут, пока артефактный камень, брошенный в воду, нагреет ее. Все, располагайся, а твоему слуге покажут его комнату для слуг. Не беспокойтесь, он может поночевать и тут, решил я оградить Эрика от какого-нибудь чулана с топчаном. Но он молча помотал головой, мол, не стоит так говорить. Видимо, есть еще какие-то негласные правила, кое следует узнать. Пришлось передумать и дать согласие. Меня оставили одного, привести себя в порядок и немного отдохнуть. Через 2 часа пришла миловидная девушка и пригласила меня за стол. «Итак, Аристарх, раз ты ответственный, то будем решать все с тобой», снова сделали вброс, чтобы больше расположить к себе. За столом был я, мой недавний знакомый и еще какой-то старик. Я Градац Корт РБД-1, глава этого города и рода. С моим сыном Эльвином, РБД-2 ты уже знаком. Теперь мне бы хотелось узнать побольше о тебе и твоем роде. Аристарх Воронер, маг из довольно старого рода, но сам род я бы предпочел не обсуждать, если вы не против. Да-да, Аристарх, мы понимаем, ты уже большой и все решаешь сам. Ну ладно тогда. Я уже успел попробовать твои фрукты, и это удивительно. Доля энергии там крайне низкая, но на первых этапах развития, например, для детей, это очень даже существенно, да и если просто употреблять эти фрукты каждый день, думаю, польза будет немалая. Но это все ты и так без сомнения знаешь, начал рассуждать он вслух, на это мне оставалось лишь кивнуть. У меня другой вопрос, как много и как часто ты сможешь поставлять нам этот товар? Старик стал окончательно серьезен. Вы должны понимать, что подобные фрукты не растут на каждом углу. Количество также не бесконечно, да и их созревание зависит от поры года. Скажем так, это была пробная партия в этом городе. Я должен продать небольшую партию по сильно заниженной цене, а когда люди распробуют товар, то посмотреть, какую наивысшую цену смогу выбить, начал пояснять я, надеясь, что собеседники купятся. Я хотел создать образ парня, который думает, что он уже очень взрослый, но еще не разобрался, что стоит говорить, а что нет. Потому якобы выложил весь план, ведь так ни один торгаш не поступит. А дальше что? Ухватились мужчины за мою болтливость. Дальше я буду двигаться к центральным кругам, занимаясь тем же самым. По моим прикидкам, лучшая цена будет в столице, хоть туда и долго ехать. Посидели, помолчали, каждый подумал о своем. Но ты же достаточно умный парень и должен понимать, что цена не всегда прибыль. Вот скажи, тебе куда ближе, к нам или в столицу? К вам, сделал вид, что не понимаю, к чему они клонят. То есть ваш род не в первых кругах живет, верно? Верно. Получается, что на время поездки к нам ты потратишь меньше времени, чем на путь до столицы, а значит, сможешь приехать больше раз за одно и то же время, как и продать больше фруктов. Выходит, что продавать их нам, по итогу выгоднее, чем возить в столицу, начал объяснять Градат, а я якобы задумался. Но я могу взять больше телег и привезти гораздо больше в следующий раз. Но ты не учитываешь очень много попутных факторов. Например, ты знаешь, что около столицы небезопасно и на дороге могут промышлять грабители. Нет, так вот и такое бывает, да и диких, хищных животных не забудь. А еще есть демоны, которые могут открыть свои врата где угодно. А про неликвид ты подумал. Фрукты имеют свойство портиться. Чем длиннее дорога, тем меньше их довезешь. Сгниет один на дне корзины и соседние тут же начнут гнить за ним. Уж лучше продавать нам немного дешевле, чем потерять половину по пути, да еще кучу времени потратить на дорогу. Это если вообще не ограбит. Как тебя вообще отпустили с охраной всего в одного? Да он даже не воин, юнец еще совсем. Я бы своих детей не рискнул в твоем возрасте отпускать одних. Минимум пару десятков бывалых стражей приставил. А с чего вы взяли, что это единственная охрана и боевая сила? Позволил себе усмешку. Вот пусть теперь думает, кто и где меня еще охраняет. Самым логичным было бы то, что остальные воины остались за городом. Ну или еще что себе там придумают. Но я-то имел в виду себя. Иногда недосказанность лучше фактов. Собеседник сам дорисует себе идеальную картинку, которая его устроит. Ну ладно, но в остальном-то я прав, в общем и целом да. Правда, ничего не мешает особо тщательно отбирать заранее каждый фрукт, чтобы ни один из них не начал гнить раньше времени, а потом использовать подходящие артефакты в дороге. Делаю вид, что снова задумался. Ну допустим, при этом риски и всякие непредвиденные ситуации никуда не денутся. Согласен, допустим, и что же вы предлагаете? Мы будем выкупать у тебя все, что ты готов предоставить. Цену обсудим, но думаю, что 5 золотых за единицу, это более чем достойно. При этом, хочу, чтобы ты подписал право на наше монопольное распространение. Объяснить? Нет? Отлично. При этом, мы оставим часть себе, для личного, так сказать, пользования, а остальное распродадим сами. Тут у тебя много выгоды, парень. Не надо думать больше о том, куда все сбыть, как довести. Об охране также можешь больше не беспокоиться. Более того, просто укажи место и мой сын. При этих словах, тот очень важно закивал, сам лично прибудет и выкупит всю партию. Ты же просто будешь получать деньги, не знать проблем. Старик аж заерзал в нетерпении. В его глазах предложение было очень заманчивым. А давайте поступим иначе. Я эту партию продаю вам по той цене, которую обещал, и еду домой, а новую везу прямиком в столицу. Там выясню, по какой цене смогу продавать товар, и только потом буду думать о сотрудничестве с вами. Как думаете, сколько там состоятельных родов обитает и до какой суммы они смогут дойти, чтобы перебить предложение остальных? Мне вот кажется, что даже довези я всего треть фруктов, то это будет уже намного выгоднее. Как считаете? На них было жалко смотреть. Так долго меня мариновать, привести столько доводов и так красиво выстроить диалог, увлечь все мое внимание в нужную им сторону, а тут я отвлекаюсь от их шикарного предложения и все же думаю о нужном. Нужном и выгодном мне, а не им. Ладно, мы поняли, ты смышленый парень. Какие твои предложения? Ну, можем заключить соглашение, что в этом году фрукты достанутся только вам и вы снимете все сливки с эксклюзивного товара. Объяснить? Нет? Отлично, вернул им укол с намеком на необразованность. Хотя некоторые заковыристые слова из этого языка я узнал случайно, чаще всего читая разную литературу, что попадалось под руку, или слушая речь других. Так вот, в этом году будет еще одна партия, думаю, вдвое крупнее нынешней. Она вся достается вам. Но так как я все ровно еду в столицу, то и столичную цену узнаю. Небольшой запас фруктов у меня все же еще есть. Но если все пройдет отлично, то я готов предоставить вам право на монопольное распространение за исключением некоторых городов, которые я укажу. Они в разных кругах и в разных их частях, извините, но столица также попадет в этот список. За вами я оставлю ту цену, к которой мы придем сегодня, независимо от того, насколько будет выгодно продавать в других городах. Поэтому предлагаю начать торг. И думается мне, что в столице есть рода, готовые заплатить и по сотне золотом за каждый плод. Наследник рода аж подавился вином от этой цены. А далее пошел самый настоящий торг с уговорами, фактами и всяческими доводами. Сотню золота я заявил про так, чтобы поднять начальную планку как можно выше. Цен примерных мне неизвестно, но и перебарщивать не хотел. Хотя кто знает этих столичных, может и по 1000 заплатит. Я там не был и опираться ни на что. По итогу, мы сошлись на 23 золотых за штуку. Сказать, был ли я рад, это сильно преуменьшить. Только то, что у меня было с собой, тянуло примерно на 1500. Это была шикарная новость, да и деньги у скортов, видимо, водились в достатке. Еще пара таких ходок и мне хватит на минимальное обучение в столице. Затем вскользь спросил о ценности демонических животных, с посылом. А вдруг поймаю, но скорты ничего внятного не ответили. Они подобное могли купить лишь ради источника, ну или если в них еще ценное что-то попадется, на ингредиенты. Забрав деньги и отдав обещанное, основную сумму оставил в комнате, ведь за сохранность моих вещей отвечают хозяева башни, взял небольшую сумму и отправился в город. Но стоит забывать основную мою миссию. В то же время, глава рода скортов и его старший сын. Что думаешь, сын? Думаю, можно было надавить еще больше и сбить цену. А ты не обратил внимания, как менялся парнишка в течение разговора? Мне показалось, он ни разу не упустил всей картины в целом, и ни хрена мы его не заболтали. Хватку пацан имеет, как и мозги, несмотря на то, что больше 13 ему не дашь. Ну может и так, я такое не замечаю, сам знаешь. А вот я до ног копчу небо и умею читать людей. Тебе бы, сын, уже пора бы научиться так же. Ты, кстати, узнал, что за род такой? Нет, еще не узнал. В архиве есть упоминание, но там написано, что весь род погиб, а на и место поставили Аверхаулов. Аверхаулы, с презрением произнес пожилой глава рода. Их нам еще не хватало. Если мальчишка с ними водится, тогда неудивительно, что он и законы знает и себя не обидит. Но вот теперь другой вопрос. Почему он назвался от имени вымершего рода? Так может просто наврал, и это кто-то из отпрысков тех же Аверхаулов? Навряд ли, скорее всего кто-то из столичных, кто-то из влиятельных и не бедных, потому нам и намекнули не лезть в столицу. А еще этот неизвестный список других городов, который мальчишка пока не озвучил. Думаю, получив список и сопоставив проживающие или имеющие там дела рода, сможем понять, кто из них все это затеял. Думаешь, кто-то из них действует в темную? Но тогда не ясно, зачем они полезли на периферию. В столице на самом деле было бы выгоднее. А вот это и мне непонятно, надо отправить туда гонца, чтобы все разузнал. Отправь сегодня же человека и дай денег на покупку информации, пусть поищет эти фрукты там. Может, так что-то выясним. И к ближайшим городам отправь, пока есть такая возможность. Выдай по паре плодов и пусть торгуются до смерти. Пацан был прав. Нам надо урвать первые сливки, если подобного нигде нет. Так подобного хватает в центральных кругах, отец. Но там явно не такие объемы и цены, сам знаешь. Да знаю я все. И тут я вижу два варианта: либо кто-то затеял непонятную игру, либо что-то не так, и нас хорошенько поимеют на этих фруктах. Поэтому будь осторожен ближайшее время, не твори ерунды. И да, отправь гонцов со страховкой. Понял, если кто-то что-то, то обрубаем все концы, что могут вести к нам. Да, за парнем отправить кого? Нет, рискованно, думаю, не просто так к нам приехал именно он. Могли просто своего представителя прислать, или кого постарше из рода, но прислали именно этого ребенка. Это тоже неспроста и что-то значит. Может, нам еще на что-то намекнули, а мы не поняли? Задумался глава, начав по привычке разглаживать бороду. А представь, если это единственный выживший из того мертвого рода и где-то раздобыл эти фрукты, усмехнулся сын главы. Ну ты совсем бред-то не неси. Дойдя до магической лавки, долго смотрел на витрину. Здание было не сильно широким, метров 20, и весь первый этаж был застеклен большими окнами, за которыми и была лавка. В магическом зрении, там был целый фейерверк, который случился на фоне радуги. Зайдя внутрь, яркость поубавилась. Как оказалось, на стекла было нанесено заклинание, уж не знаю для чего, но оно искажало картинку знатно. Внутри были разные залы и арки для прохода между ними. Вдоль стен каждого зала были застекленные стеллажа, на которых лежали артефакты. У каждого из них была табличка с кратким описанием и ценой. Подойдя к подобию барной стойки, за которой стоял мужчина лет 40, вежливо поздоровался и, привстав на цыпочки, чтобы быть хоть немного выше этой стойки, начал смотреть, что есть на ней самой. А там лежало пару буклетиков с рисованным изображением каких-то зелий и кратким описанием. Честно говоря, больше было похоже на детские открытки. На углу стола нашелся целый справочник в деревянной обложке. Его я тоже внимательно прочитал. Мужчина же хоть и смотрел на меня неоднозначно и даже предложил помощь, но не вмешивался и не отвлекал. В самом справочнике был список разных ингредиентов, в который входило очень много чего, от демонических источников, до разных местных трав и камней. «Простите, у вас не будет случайно копии этого справочника и образцы? Просто большинство наименований мне незнакомо в принципе, тем более я не знаю, как они выглядят. Мы можем предоставить подобно, но вместо образцов, будет неплохой рисунок и очень подробное описание. Но такой справочник обойдется молодому магу в один золотой, на что я молча положил золотой на стол. Мужчина хоть и удивился, но также молча забрал деньги и принес мне справочник. Денег было не жаль. Теперь я смогу понять, что в этом месте, если не мире, ценится. Может, у меня вокруг замка какая трава растет, а я не знаю. А если ее еще и капибарчики жрут каждый день, так вообще больно подумать. Да и не стоит жалеть денег на новую и ценную информацию. Только у вещей есть срок годности. Полистав внимательно, нашел в списке и демоническое железо. Действительно, курс 1:2 по весу. Эрик, грузи сюда железо, сейчас продавать будем. Мужчина за столом сперва ничего не понял, но когда увидел первый нож, то как понял. Интересно, насколько потянет. Мы же 8 кг привезли, но придется ждать, ведь оружие разберут до голого железа и лишь потом взвесит. Через час нам насыпали чуть больше 1000 монет. Монеты были довольно крупными, а потому и вес имели приличный. Ну вот, осталось заработать на карманные расходы, привезти обещанную партию плодов и можно отправляться на учебу. А жизнь налаживается. Я больше не бомжеватый паренек, которого приютили в своем городе Аверхаулы. Думаю, на эти деньги смогу и недвижимость какую купить в кругах ближе к центру. Глава 20. Разобравшись с демоническим железом, предложил было свое мыло, но мужчина скептически к нему отнесся. Зачем? Есть же несложное заклинание очищения. Их несколько, конечно, для тела или для одежды одно и то же не подойдет. Но выучить парочку не составит особого труда для мага любой стихии, было бы желание. В любом случае, есть недорогие артефакты, созданные специально для этих целей. Вот посмотрите, молодой господин, и подведя меня к одному из ближайших стеллажей, был продемонстрирован камень, на вид абсолютно обычный, с пятеркой выгравированных символов на передней части и медной оправе вокруг. Весь артефакт отлично помещался даже на моей ладони. Мужчина направил энергию внутрь артефакта и из центра камня вырвалась мана в форме конуса, расширяясь и будто истаивая в воздухе с каждым сантиметром. Направив конус энергии на свою одежду, мужчина стал водить артефактом над тканью, отчего с нее слетало пыль и все остальное, что могло попасть на ткань. Для пущего эффекта он достал кусок ткани, по его словам, это был обеденный платок. Ткань и правда была заляпана довольно сильно, но после пары проходок над ней, ткань стала чистой, а все лишнее осыпалось на стол. Вывода было два. Первый, магам не нужно мыло. Второй, мне нужно выучить это заклинание и как минимум купить этот артефакт. Он стоил 10 золота, но пользы мог принести немало. Далее, для меня провели целую экскурсию по магазину. Да там были таблички с описанием и ценами, но вот задать уточняющие вопросы, всяко удобнее. Пока шла экскурсия, Эрик отправился на площадь, продавать мыло для простолюдинов. Кроме артефактов для очищения одежды, собственного тела и кожаных изделий, приобрел артефакт нагрева воды. Это также был камень, а точнее булыжник, в который подавалась мана, а затем он бросался в воду. Еще приобрел артефакт плиту. В общем и целом, это был железный диск, подав в который ману. Он также нагревался, но преимущественно, с одной стороны. Это удобное решение для походов. Кладешь на землю, напитываешь и ставишь сверху котелок или чайник, затем ждешь, пока закипит вода. Далее мы ходили из зала в зал, но ничего нормального я для себя не нашел. Тут была куча оружия с теми или иными свойствами, но на мой взгляд, лучше надеяться лишь на свои силы и атакующую магию, чем на артефакты, которые могут или подвести, или не хватит маны на их использование. Особенно будет обидно, если ты привыкнешь к какому-то магическому оружию, а в самый ответственный момент не сможешь его активировать. Да и цена их кусалась. Простой меч, с рунами крепости и само заточки, уже 200 золотом. Нагрудная пластина, повышенной прочности и щитом от физических атак, 300. Были и более интересные доспехи, а также защитные артефакты, наподобие моего амулета. Подавляющее большинство были от огненной и кислотной магии, то есть они были заточены под подобные атаки. Были и ментальные барьеры, но по словам продавца, они лишь снижали эффект воздействия на разум. В этот момент мне стало интересно, ведь я до сих пор не слышал о ментальной магии. Как оказалось, некоторые демоны могут туманить разум мага. Вот для таких случаев и создают подобные артефакты. Не удержался и купил один, довольно сильный, по словам продавца. Отдал аж 200 золотом, но тут такое дело, что лучше иметь такой артефакт, чем не иметь. Логика простая, можно потерять сейчас 200 золотом, или позже целую жизнь. Еще мне понравился магический зонтик. Это артефакт-трость. Сам артефакт был примерно метр длиной, сделано было из дерева, с медным цилиндром около 10 сантиметров длиной, надетым на его конец. По всей деревянной части было нанесено магическое покрытие, похожее на лак. Оно отлично проводило ману и передавало ее к медной части, а вот там срабатывало заклинание, которое создавало полусферу, отталкивающую дождь. Расход маны в этом артефакте зависел от количества воды, которую тот отталкивал. По словам мужчины, во время дождя средней силы, расход маны был ничтожен. Но вот если ткнуть этой тростью в озеро, то источник быстро растратит все запасы. Ну или артефакт не справится с таким объемом воды, если твои каналы недостаточно развиты, приток маны будет меньше ее расхода. Подобных артефакта приобрел два, для себя и Эрика. Нас не раз заставал дождь в пути, и подобная защита будет не лишней. Эрик не маг, но он может приложить накопитель к древку, и этого будет достаточно для средней силы дождя. Данный вопрос я обсудил отдельно и даже увидел демонстрацию. Последний зал находился за ширмой и не имел окон на улицу. Не обращайте внимания, это женский отдел, там дамы прячут свои секреты. Если там свободно и я никому не помешаю, то я бы хотел взглянуть и на эти товары, настоял я. Если вам так угодно, с какой-то хитрой улыбкой подмигнул мне мужчина и повел внутрь. А внутри были зеркала на каждой из стен и куча всего. Под кучей, я имею в виду не только стеллажи с артефактами, но и одежду и всякие зелья. Вот это зелье поможет похудеть всего за одну ночь, но оно довольно опасно и вызывает крайне неприятные ощущения. После его применения, следует выпить 10 больших кружек воды, в равные отрезки времени, в течение летней ночи, зимой 15 кружек. Второе такое зелье можно принимать не ранее, чем через 20 дней, при нарушении инструкции. Можно повредить организм или вовсе умереть. Тут у нас отдел с настроениями, как видите, это зелье заставит вас быть жизнерадостным, а вот это проявит интерес женщинам, даже в преклонном возрасте. Многие мужчины его также заказывают. В нашем городе один из лучших рецептов, а потому продажи идут далеко за пределы нашего города, с гордостью произнес мужчина. А вот это зелье делает волосы пышными и блестящими. Вот этот крем может убрать большинство изъянов на коже, но против ожогов и темных пятен он бессилен. Далее была еще куча разных зелий и мазей, для всякого разного. Например, одна мазь могла увеличить грудь на пару размеров, сроком на сутки. Ощущения при этом весьма неприятные, но на что только не пойдут дамы в гонке за красотой. А вот это зелье придаст коже практически любой оттенок. Тут мои шестеренки в голове провернулись и появилась идея, но я продолжил слушать. С помощью красителя можно сроком до 10 дней придать коже определенный оттенок. Многие дамы любят сделать кожу слегка темнее, другие наоборот хотят отбелить ее как можно сильнее. С помощью нашего специалиста можно подобрать идеальный состав и изменить цвет своей кожи. С каждым днем эффект будет пропадать и так на протяжении всех 10 дней. Если необходимо поддерживать эффект постоянно, то это зелье следует принимать раз в 3 дня. Я могу получить любой оттенок, да, в теории, вы можете стать хоть зеленым, хоть красным как демон, с усмешкой произнес мужчина. А вот мне было совсем не до смеха. Я только что придумал довольно безумный план. А можете пригласить специалиста по подбору цвета, и я надеюсь, это все останется в этих стенах, очень серьезно произнес я. Не знаю, насколько серьезно можно подобное воспринять от парня, которому на вид от 10 до 13, но с учетом наших торгов и демонического железа, кое-какой вес мои слова имели. Приветствую молодого господина, поклонилась девушка, лет 20 на вид. Какой оттенок кожи вы бы хотели получить? Здравствуйте, темно-красный, как у высшего демона, абсолютно серьезно сказал я. Хм, ну не впервой, кивнула сама себе девушка. Вы не первый, кто хочет подшутить над кем-то подобным образом. но я обязана вас предупредить о последствиях. Как минимум, это очень опасно. Вас могут ранить, подумав, что вы и вправду демон. А если жертва вашей шутки будет достаточно сильна, то и защитный артефакт не справится. Более того, этот эффект не удастся отменить моментально, и вам придется минимум сутки ходить с подобным цветом кожи. Приняв новое зелье, для восстановления нормального цвета кожи, эффект пропадет часов через 15, не раньше. Но это, если вы останетесь живы после подобной шутки, само собой. Я осознаю все риски и хочу себе зелье, которое придаст мне темно-красный оттенок кожи. Ну, я обязана была предупредить, а далее она начала смешивать какие-то жидкости, затем капать их на бумагу, растирать и показывать примерный вариант результата. Одна из смесей вышла ярко-бордовая, и я был в восторге от этого цвета. На всякий случай заказал 5 порций, заплатив по десятке золотом за каждую. Да дороговато, но думаю, что все окупится с лихвой. Больше ничего интересного или по приемлемой цене не нашлось. Попрощавшись и поблагодарив за услуги, отправился искать Эрика. Вернувшись на площадь, нашел своего помощника. Тот в данный момент стоял в окружении людей. Я вам еще раз повторяю, в следующий раз, если будет на то воля господина, то мы еще привезем мыло. А теперь расходитесь, ни кусочка больше нет, вещал парень, стоя в центре небольшой толпы. Подойдя к нему, сказал, что нам пора. Далее мы сходили забрать лошадь с телегой, прикупили всякого по мелочи, еды в дорогу и разобранную кровать для Ра. Обратный путь был намного комфортнее, чем сюда. Хоть по поту сюда мы попали под один дождь, а на пути назад аж под три, но в этот раз остались сухими, благодаря новым артефактам. Хотя я в этот момент подумал, что не мешало бы сделать какой-то съемный навес над телегой. Еще модно было пить ягодный отвар, не останавливаясь. Просто клали в телеге десяток небольших камней, немного присыпали песком, клали железную пластину, и вот чайник уже кипит, стоя на ней. Жаль, не нашлось артефакта, отпугивающего насекомых. Мелкие гады то и дело могли разбудить ночью, начав щекотать или кусать под одеждой. Дорога ничем особенным не запомнилась, за исключением того, что Рэр нас встречал на самой границе территории, по которой ему было дозволено ходить. Мне кажется, или он еще подрос, озадаченно спросил я Эрика, глядя, как эта образина стояла, разъявив пасти, наблюдая наше приближение, а в глазах почти щенячий восторг. Все это на фоне того, что он весь был грязный как, да как демон он был грязный, вся пасть в крови, а в каждой руке по свежей тушке небольшого животного. Точно подрос, он как бы не на голову выше стал, задумчиво сказал парень, подгоняя лошадь. Что-то произошло, пока нас не было, спросил Рэра. Тот бежал рядом с телегой, отказавшись ехать с нами. Это немного нервировало лошадь, она в принципе шугалась демона, но пока он не пытался ее трогать, было терпимо. Нет, хозяин, все хорошо, никто не прорихадил. Прорихадил Изя, мы подруруились. Хаем, и как же это вы подружились? Мы дрались, это была хорошая битва. Тут я напрягся, Изя был уже как член семьи, и я начал переживать за него, но демон меня успокоил. Никто не победил, мы оба победили, на этом он показал длинный рубец на шее. Изя явно вспорол ему глотку, но видимо не смертельно. Почти убил меня, а я его почти убил. Потом подружились. Теперь он ко мне каждый день прорихадит, и мы охотимся вместе. Ну хоть так, успокоился я. Далее узнал, как демон понял, что мы приближаемся. Оказалось, он был не так далеко, и ветер принес наш запах, который он ни с каким другим не спутает. По приезду в замок, мы подарили Ру нормальную кровать, и когда хотели ее собрать в его комнате, то увидели странное. Место, где он спал, было усеяно костями и остатками шерсти, иногда были обрывки чешуйчатой кожи. Видимо, он и по ночам активно ест, но теперь не все, а только то, что лучше переваривается. Дальнейший план был прост: оставить Эрика следить за замком, а самому с Рэром отправиться продавать ездовых ящеров. Для этого я и приобрел краситель. Надеюсь, демоны примут меня за своего. Далее мы начали продумывать план, как действовать, что говорить и так далее. Рэр сказал, что мне очень нужны рога. Мол, какой сильный демон без них, пришлось изгаляться. Я смастерил себе кожаную шапочку, которая плотно затягивалась на голове ремнем, вот к ней и прикрепил рога. Как я их крепил, это отдельная история. Их как минимум надо было спилить с черепов тех, кто пришел сюда с Рэром в тот день. По словам Рэра, чем длиннее рога и их больше, тем сильнее демон может быть. На моей шапочке было 3 пары рогов, основные от краснокожего и 2 пары от его помощников. Черную мантию с капюшоном я купил еще в городе, а потому мне оставалось лишь продеть рога, через сделанные в капюшоне отверстия, принять зелье изменения цвета кожи и можно отправляться. Поэтому выход запланировали на утро. Эрик пытался отговорить от этой затеи, но я был непреклонен. Во-первых, было интересно, получится ли, а во-вторых, не мог устоять, чтобы не посмотреть на город демонов. А верховый господин, прибыл посыльный, сказал, что маг, походящий под описание, прибыл и через день отбыл из города, которым владеют скорты. «То-то еще?» – мрачно спросил глава рода. «Нет, только это». «Понял, свободен». Когда слуга скрылся за дверью, Аверхаул повернулся к своему брату. Он или развил чутье, или же он допросил нашего следопыта. «Что будем делать?» «Ну-у-у, лично я не хочу за ним скакать по лесам и диким землям, как, видимо, и ты. Ну и не будем тогда отправить еще одного человека, чтобы тот также ничего не добился. Мало того, что сплошные растраты, так еще и какой в этом смысл? Ну, нашел он что-то, так теперь явно на этом наживается. Давай вернемся к прежнему плану и дождемся, пока он войдет в силу. Тогда ритуал принесет гораздо больше пользы, а все его накопления могут также достаться нам. Нам же проще, он сам все деньги заработает, а мы просто их возьмем. Только правды в твоих словах есть. А если он просто решит от нас скрыться, или, накопив состояние, поселится в столице? И это твои слова, у тебя же свой человек в каждом городе. Кто вообще может от тебя скрыться? А что столица? Там действовать будет еще проще, чем где-либо. Знаешь, я вот лучше буду его по всей столице ловить, чем по ничейным землям. Ну, возможно, ты и прав. Ладно, тогда вернемся к первоначальному плану. Сильно не хочется привлекать к себе лишнее внимание сейчас. Глава 21. Проснувшись утром, начал готовиться к походу. Насколько понял из объяснений Ира, пытаться соблюдать дневные рамки бесполезно. Время в сутках разное по обе стороны портала. К этому, в мире демонов бывают периоды без ночей вообще или наоборот, несколько дней без солнца. Как это работает, я пока не понял, но у меня будет достаточно времени и возможностей для изучения этого вопроса. Не успел приготовить и принести все сумки и корзины поближе, как сперва прибежал из леса Рыр, а затем спустился Эрик. По словам Рыра, в том мире ценится практически все отсюда, ну за исключением камней и того подобного. Хотя плодородный чернозем также можно выгодно обменять, но выше всего ценится органика, магические растения и животные, особенно еще живые. За такое и убить могут, если сил хватит, а если не хватит, то объединятся с другими и также убьют. Отсюда следовало, что Изи лучше там не разгуливать. В общем и целом, ящеры были гораздо выносливее и грузоподъемнее лошадей, но значительно медленнее. Чтобы извлечь выгоду из всего, делали для ящеров деревянные рамы, собранные из свежих жердей. На эти рамы ставились и подвешивались всевозможные мешки и корзины, которых мы набрали с запасом. Ради интереса, взяли десяток саженцев, распространенных здесь кустов, которые будут давать ягоды. Чтобы нам поверили, на некоторых из них уже было немного ягод. Второй корзиной накрывали саженцы сверху, как сказал Рэр, так надо, для защиты от возможных бурь, дождей и любопытных демонов. Воды также набрали впрок, литров 300, наверное, но это только для меня. Демон мог обходиться довольно долго вообще без воды и еды, а при необходимости и вообще от этого всего отказаться, но со своими последствиями. Воду равномерно распределили по всем ящерам, на случай, если с некоторыми из них что-то случится. Ну и фруктов из сада набрали столько, что непонятно, как ящеры вообще стоят на ногах. Сушеного мяса тоже было прилично, но все оно состояло по большей части из тех существ, которые ошивались вокруг замка. Для себя наделал новых пороховых зарядов, сделав под них удобную портупею с мешочками. Очень удобно их брать с пояса, а не искать по всему рюкзаку. Там они тоже есть, но, скажем так, повышенной мощности. Зелье для изменения цвета пока решил все же не принимать, лучше сделаю это поближе к поселениям демонов, а то, мало ли, закончится раньше времени. Снаряженные ящеры никак не прошли бы через коридор и лестницы подвалов замка, пришлось выводить сперва их, затем рамы и лишь затем всю поклажу. Связав всех ящеров в цепочку, аккуратно, выбирая путь, спустились с горы, затем уселись на ведущую пару и двинулись в одному Рыру известном направлении. «А как ты ориентируешься?» Как понимаешь, куда двигаться? Просто, это любой демон знает. Над нами большой свет, значит малый сейчас спит. Не сильно светло, значит день короткий и большой свет пойдет вот так, провел он рукой по небу. Думаю, до синего света еще много времени, успеем доехать. Скоро появятся маленькие огоньки и можно ехать точно в город. Большой свет – это солнце, а маленькие огоньки – это звезды, уже по привычке пояснил для демона. Звездры, повторил он как смог, но спустя пару попыток, вышло вполне сносно, если не считать его постоянное рычание. Ну и само собой, он перевел для меня их название на демонический язык. Мне надо было активно отрабатывать произношение, чтобы не спалиться во время нашего путешествия. Хотя я приложил все усилия, чтобы этого избежать. Например, мы долго продумывали линию поведения и то, какие реакции я должен показывать в разных ситуациях. При этом, вся основная инициатива и общение целиком ложились на Ра. Я лишь поправлял вектор при необходимости. Также у нас была целая связка разных жестов и других сигналов. Например, если я пощелкаю пальцами, то он должен подбежать, и я скажу ему на ухо, что мне надо. Да, по его словам, многие демоны обладают отличным слухом, но и я буду по возможности произносить слова на их языке, а мелкие нюансы произношения шепот должен сгладить. Ну и у нас была составлена главная легенда, по словам Ра, самая безопасная, но возможно придется много убивать. Суть этого понял не сразу, но как оказалось, лучше кого-то убить, чем он создаст еще больше проблем. По легенде, Ра расстается тем, кто он есть на самом деле, ведь многие могут его узнать. Свиту прошлого правителя знали почти все в городе. Ра хоть и изменился внешне, но не настолько кардинально. Так вот он, со своим прошлым господином, отправился по делам, это и так правда, но вот дальше, они повстречали меня, а я всех тут же убил. Ру крупно повезло, и он смог вымолить для себя службу и жизнь. Новый господин, не только безгранично силен и умен, но и крайне добр к своим слугам, поэтому и позволил слуге так сильно усилиться, в такой короткий срок. Ко всем остальным, новый хозяин, то есть я, жесток и безжалостен. Мы какое-то время путешествовали по разным интересным местам, где наводили ужас и убивали каждого, кто не проявил должного уважения. За счет всех этих убийств Рэй усилился, поедая плоти источники павших. В данный момент мы продолжаем путешествие и хотим избавиться от всего лишнего, что взяли само собой в качестве трофеев, выкашивая толпы гоблинов и неугодных демонов. Если опустить некоторые детали, то довольно правдоподобно, можно сказать, мы лишь приукрасили историю, так проще не запутаться при рассказе. Ты так точно знаешь направление города, весь путь сюда, ты внимательно следил за звездами? Нет, по-другому все, места, где можно жить мало, мы живем, где много энергии для жизни и есть что-то полезное, железо и еда, например, еду едим, железо копаем и меняем тоже на еду, если надо или еще что-то. На пару секунд он задумался, подбирая слова. Есть большой город, где я жил, рядом есть несколько совсем маленьких городов. Вокруг есть места, где жить нельзя. Есть место, где очень жарко, там текут огненные реки, как из той горы, откуда мы идем. Есть белая пустыня, еды нет и щиплет глаза и раны, сильно щиплет. Есть колючий лес, он живой и сам может съесть тебя. Много чего есть, животные опасные есть и земля опасная есть. Есть место, где опасный воздух. Я знаю, что вокруг и куда идти нельзя. Когда знаешь, что вокруг, нельзя потеряться. А если совсем далеко уйти, тогда потеряешься. Если не знаю, что вокруг, тогда да, точно потеряюсь. Несколькими часами позже на нашем пути встретилось странное животное. Оно было очень большим, а шкуру его заменяли роговые наросты. Больше всего, это животное походило на слона, высотой этажа в три, но вместо хобота были щупальца, распушенные на конце. Вот этими щупальцами он нащупывал дорогу впереди себя, иногда что-то подбирал и совал в рот, который появлялся под щупальцами при необходимости. «А это кто?» – спросил Ура. «По-вашему, не знаю такого слова. Что-то похожее на огромный камнеед. Он ест камни, точнее ест вообще все, но если ничего другого нет, то ест камни». Почему не все подряд? Не знаю, может, выбирает особые или те, в которых энергии больше. Вы на них охотитесь?